Глава 953. Младший ученик внутреннего двора секты Трупа Инь. Из искаженного волнами рябя пространства вышел Ван Линь, и его лицо было спокойным. Появившийся он даже не глянул на юношу в синем халате, вместо этого сразу повернулся посмотреть на раны Лэй Цзы и критическое состояние Большеголового. Как только Ван Линь увидел непроглядно черные отпечатки на спине Большеголового, его взгляд вспыхнул холодом. Схватив воздух правой рукой, Ван Линь притянул к себе тело Большеголового, после чего хлопнул ему рукой по спине. Внутри его тела немедленно завращалась изначальная сила и бурлящим потоком хлынула в тело Большеголового. Лицо мальчика сразу же зарумянилось, и из раскрытого рта внезапно вырвался поток черной крови с крайне зловонным запахом. В этот момент юноша в синем неподалеку был все еще расслаблен, одной рукой поедая ягоды вишни. Он указал другую в сторону Ван Линя и совершенно обычно произнес: «Сань Гаудзе, ты недавно переселился в смертное тело клана демонов-великанов. Твоей культивации хватит. Иди и убей оскорбившего меня человека». На лице человека из клана демонов-великанов, стоящего рядом с юношей в синем, отразилось почтение, и он серьезным тоном произнес: «Повинуюсь». Он резко повернулся и уставился на Ван Линя. В его глазах тут же зажглось намерение убийства. Он сжал кулаки и с ехидной ухмылкой понесся вперед. В следующий момент рослый мужчина, Сунь Гаудзы, сформировал правой рукой печати. Немедленно безбрежный океан воды странным образом появился под его ногами. Эта вода сформировала настоящее цунами высотой в 100 джанов, над волной которого стоял приближающийся рослый парень. «Младший, прими свою смерть!» Мужчина толкнул печати вперед. Мгновенно весь океан под его ногами будто закипел, собрался около его руки и, превратившись в морского дракона, с ревом помчался на Ван Линя. Когда этот морской дракон приблизился, ветер с сильным запахом сырой рыбы тут же ударил в лицо, но Ван Линь все еще держал правую руку на спине Большеголового. Он просто не обращал внимания на морского дракона и мужчину позади себя. Культивация этого рослого мужчины была всего лишь на начальной стадии понимания границ тьмы. В этот момент, даже если бы Ван Линь не был пятизвездным древним богом из королевского клана, даже со своей собственной культивацией изначальной силы, он мог бы спокойно убить этого мужчину. Хотя тело клана демонов-великанов сильно, но в сравнении с древним богом оно имеет слишком много недостатков. Ван Линь просто махнул рукавом левой руки и тут же создал поток безграничной грохочущей силы. Эта сила была невидима. Как только Ван Линь махнул рукавом, все лишь увидели, как звездное небо между ним и мужчиной спустило жуткий звук треска, будто было готово вот-вот разрушиться. Эта сцена вмиг заставила юношу, поедающего вишни, замереть застывшим взглядом и открытым ртом. Что касается мужчины с телом демона-великана, его вырвавшаяся божественная способность, сформировавшая морского дракона, тут же сильно изменилась. Она задрожала всем своим телом и, издав пронзительный крик мучений, остановилась и, откинутая невидимой рукой, отлетела назад. Чешуя на теле дракона местами начала быстро осыпаться, она тут же превращалась в капли воды и рассеивалась. Будучи откинутым, дракон стал быстро терять части своего тела, пока полностью не испарился. Зрачки рослого мужчины стремительно сжались, он захотел быстро отступить, чтобы уклониться, но было уже поздно. Откинутый морской дракон рассеялся, а в груди мужчины образовалось углубление. Из его тела вырвался кровавый туман, и тело полетело назад. Звуки грохочущего барабана стали слышны из его тела, с каждым таким звуком участок тела мужчины спускал кровавое облако. Всего за несколько вдохов мужчина стал совершенно красным от крови, в его глазах теперь плескался ужас. Когда он увидел, как Ван Линь сжал левой рукой в воздух в его направлении, его сердце от страха ушло в пятки. «Молодой мастер, спасите меня!» Взгляд юноши в синем помрачнел, он внезапно встал, схватил ветку вишни и, яростно сжав, отбросил. С треском вишни на ветке одна за другой раздробились и, превратившись в темно-красное месиво жидкости и косточек, полетели в сторону Ван Линя. Ускорившись, косточки вишни внезапно изменились. Они испустили синее сияние и стали скелетом. В следующее мгновение скелет закружился вокруг красной жидкости и испустил пронзительный заунывный рев. Вот только юноша в синем опоздал на целый шаг. Бесконтрольное тело мужчины клана демонов-великанов с чудовищным страхом в глазах в один миг было поймано Ван Линем. Быстро притянув тело демона-великана к себе, Ван Линь хлопнул легонько по нему рукой. Взгляд рослого мужчины мгновенно стал беспросветно темным. Он лишь ощутил, как невообразимая мощная сила проникла внутрь его тела и пошатнула изначальный дух и вытрясла его из смертного тела. Покинувший тело изначально дух был немедленно схвачен ладонью Ван Линя. Рука Ван Линя оказалась сильна, как тиски. Сколько бы мужчина ни пытался, он не мог вырваться из схватки Ван Линя. В то же время Ван Линь поднял ногу и быстро пнул тело демона-великана. Тело мужчины полетело вперед и через мгновение ударилось о тёмно-красную жидкость внутри синего свечения костей. С громким взрывом небо и земля вздрогнули. Тело мужчины тут же разрушилось и стало бесчисленными кусками плоти и крови. Но они не разлетелись. Странный синий свет скелета притянул их к себе и полностью поглотил. Эта сцена могла показаться довольно долгой, но произошло в несколько мгновений, пока Ван Линь поместил свою правую руку на спину Большеголового и извлек из его тела большое черное облако. С тела Большеголового культиватора постепенно исчезла ци смерти, на ее место пришла жизненная сила. «Да кто ты такой?» Став свидетелем всего произошедшего, юноша оказался сильно шокирован. Он хорошо понимал, что так просто убить культиватора на начальной стадии понимания границ тьмы, да еще и обладающего телом из клана демонов-великанов, было очень непростой задачей. Такого мог достичь только культиватор очищения границ тьмы. Однако культиватор перед ним, как он мог видеть, был всего лишь на начальной стадии понимания границ тьмы. Ван Линь не стал отвечать на вопрос юноши в синем. Он слегка приподнял правую руку и снова надавил на спину большеголового мальчика. В момент перед тем, как его рука коснулась спины, перед ним появилась иллюзия слабого искажения в виде черного тумана. Когда рука почти коснулась спины, поверх одежды большеголового мальчика появился странный черный отпечаток. Этот отпечаток тут же стал дергаться, затем быстро превратился в 5 остаточных душ, которые, переплетаясь, понеслись в сторону Ван Линя в попытке проглотить его ладонь. Лицо Ван Линя, несмотря на все это, осталось совершенно спокойным. Его ладонь опустилась, немедленно прозвучали истошные вопли, более божественные мысли, и 5 остаточных душ мгновенно разрушились и погибли. Бесконечная черная ци стала бушующей волной вырываться из спины большеголового мальчика. Все его тело в это мгновение начало стремительно изменяться, вся кровь внутри него поменяла направление, а сквозь поры черными сгустками стала вырываться вонючая кровь. Эта черная кровь, как только выходила, немедленно лопалась и, становясь клубами холодного, как лед черного тумана, рассеивалась. Все это действо заняло в реальном времени лишь несколько вдохов, после чего Ван Линь убрал свою руку, холодным взглядом посмотрел на юношу в черном и пошел к нему. Выражение лица юноши резко поменялось. Он уже видел, с каким выражением ужаса на лице отступал мужчина с телом из клана демонов-великанов. Он подумал, что раз его спутник, который был не сильно ниже по культивации в сравнении с ним, так быстро был уничтожен, значит, и у него нет никакой надежды остаться в живых. Отступая, взгляд юноши был мрачен, и низким голосом он крикнул. «Этот младший является учеником внутреннего двора секты трупа Инь! Все произошедшее было лишь недоразумением! Старший, прошу, давайте не будем усиливать конфликт!» Сказав так, он быстро сформировал правой рукой печати, немедленно из его тела вырвалась зеленая ци, и быстро влилась в его правую руку, а через мгновение рука юноши в синем засияла зеленым светом. Секта трупа Инь. Ван Линь внутри слегка удивился. Взгляд юноши в синем в этот момент вспыхнул злобой. Пользуясь короткой заминкой Ван Линя, он хлопнул правой рукой перед собой и мрачно крикнул. «Вращение колеса 5 призраков бога Инь!» Поверх руки юноши в синем немедленно появилось 5 отдельных пучков зеленого света. Они тут же трансформировались в 5 иллюзорных остаточных душ. Издавая скорбные жалобные крики, они соединились в одно целое и превратились в зеленый отпечаток руки, который немедленно помчался на Ван Линя. Поверх этого отпечатка появились 5 иллюзорных остаточных душ со свирепым выражением на лицах. Распространяя по округе чрезвычайно могущественную ауру, со скоростью молнии они понеслись на Ван Линя. Выражение лица Ван Линя не изменилось, и он вытянул вперед руку, немедленно взревел ураганный ветер, и полетел навстречу отпечатку. Бам! 5 иллюзорных голов внутри отпечатка немедленно взревели и в мучительном стоне, разрушились и рассеялись, после чего Ван Линь сделал шаг вперед и нанес перед собой свирепый удар кулаком. Громогласный грохот огласил пустоту, он сформировал свирепый шторм и, сотрясая небо, направился в сторону юноши в синем. Лицо юноши побледнело, но он не запаниковал, а внимательно посмотрел на Ван Линя, затем поднял правую руку и надавил ее в сторону мужчины с телом из клана демонов-великанов. Мужчина вздрогнул, на его лице отразилась горечь. Отступив, он сформировал руками печати, указал в небо и низким голосом крикнул. «Божественная способность демонов-великанов!» С этими словами его тело задрожало. В его межбровье тут же появилась трещина, в которой вспыхнул слабый свет, но этот свет не ударил Ван Линя, лишь позади юноши из ниоткуда тут же появилась воронка вихря. Появившийся этот вихрь не был похож на обычный, от него не распространялось никакой силы притяжения, но юноша в синем тут же сделал несколько шагов назад и немедленно вступил в него. «Наследованная божественная способность клана демонов-великанов!» Ван Рень холодно хмыкнул и еще раз ударил кулаком перед собой. Ураган немедленно усилился и, взорвавшись, понёсся на юношу в синем внутри вихря. В этот момент на лице гиганта демона-великана отразилась печаль и горечь. Сжав зубы, он сменил направление вращения изначальной силы внутри себя. Его изначальный дух тут же взорвался и стал нестабильным, его тело потеряло контроль, и, столкнувшись с яростной изначальной силой, стал испытывать крайне сильную боль. Мужчина из клана демонов-великанов взорвал себя с помощью изначального духа. Взрыв изначального духа сформировал мощную силу разрушения. Почти мгновенно плоть и кровь мужчины с чудовищным раскатом грома разлетелась на мелкие кусочки. Сила взрыва превратилась в ударную волну, которая, однако, не рассеялась во все стороны. Она собралась и направилась в одном направлении — в сторону Ван Линя. Эта сила была словно разрушающая все на своем пути ураган. Попытавшись предотвратить погоню Ван Линя, юноша взорвал своего спутника, после чего, холодно ухмыльнувшись, стал медленно входить в вихрь. «Неважно, кто ты! Я обязательно выясню твое имя! Пытаться провоцировать мою секту трупа Инь — верная смерть!» Сказав так с мрачным взглядом, юноша в синем халате стал медленно исчезать. Ван Линь оставался спокоен. Как только сила взрыва гиганта приблизилась, он хлопнул по сумке и достал третью колесницу, убивающую богов. Он уже давно ее не использовал. Бам! Колесница превратилась в невероятно красивую пятицветную бабочку.